В Европе та именно Семилетняя война, которую мы вроде бы хорошо знаем, вроде бы знаем ее окончание, знаем... и кто как... победил? А, кстати, кто победил? Ну, все-таки Пруссия. Ну, вот кто победил, кто и как победил, и что там делает Россия? Александр Борисович Каменский у нас. Что там делала Россия? Зачем Россия была эта война? Это были разные России при разных правлениях. Менявшейся повесткой. Ну, я бы прежде всего, наверное, сказал, что я не вполне согласен с тем, что мы хорошо знаем Семилетнюю войну. Это я так сказал. Это я так сказал. Мы делаем вид, что хорошо я знаю. И это, пожалуй, первый пункт, о котором надо сказать, что, ну, вот последние, наверное, лет 20 уже среди историков, и не только среди историков, чрезвычайно популярны всяческие рассуждения и писания на тему исторической памяти. Но я бы не сказал, что Семилетняя война вообще как-то присутствует в исторической памяти русских людей. И если мы вспомним школьные учебники, то, ну, как-то мельком она там упоминается. Угу. Не очень понятно, что это за война, зачем она была нужна, что там действительно Россия делала в этой войне. Не знаю, может быть, вот сейчас, когда в школах собираются преподавать нечто, что будет называться «Россия в мире», то тогда, может быть, как-то, так сказать, тут что-то в этом смысле изменится. Но мы всегда знали одну фразу, и вот всегда вот эту замечательную и горделивую фразу. Мы знали, да мы ж были в Берлине, мы ж были в Берлине, да. А вот дурак даже Петр... контрибуциями да, дурак Петр III все своему Фридриху назад вернул. Ну да, да. Ну, у нас даже вот на территории, так сказать, нынешней России. И Кант стал русским подданным еще. Да, да, это тоже, да, это известно. И вот я хотел сказать, что теперь вот на территории России есть, по крайней мере, один памятник, так сказать, который связан с Семилетней войной, да, памятник Елизавете, вот там в Калининградской области. Это вот один момент. Второй момент, который мне кажется чрезвычайно важным, заключается в том, что Семилетняя война, в принципе, была таким, я бы сказал, рубежом вообще в истории, и не только в истории вот Европы, в истории мира вообще, а мы можем вспомнить, что Уинстон Черчилль называл ее вообще Первой мировой войной. Да. И у этой войны было очень много особенностей, которые отличали ее от предшествующих войн. Вот, в общем-то, еще совсем недавно, еще, так сказать, там несколько, за пару десятилетий буквально до начала, даже меньше, до начала Семилетней войны, в истории тех войн, которые в Европе происходили, можно было наблюдать, не часто уже, но, тем не менее, иногда наблюдать, так сказать, картинки, чем-то напоминающие истории средневековых войн. Когда воюющие стороны демонстративно, так сказать, проявляли благородство по отношению друг к другу. Ну, скажем, один из мемуаристов описывает случай во время одной из войн за австрийское наследство, то есть это уже первая половина 40-х годов 18 века. Он описывает это случай... Прагматическая война, да? Вот да, знаменитая, да. Значит, когда отряду австрийцев было поручено преследовать отряд французов. Они их преследовали благополучно. И внезапно командир этого отряда распознал в командире французского отряда своего приятеля, с которым они когда-то служили во французской армии вместе. Он его окликнул. Тот оглянулся. Тоже узнал приятеля, и, значит, все остановилось. Они пошли навстречу друг другу, обнялись и стали разговаривать. И солдаты встали вокруг и вот наблюдали за этим. И мемуарист пишет, что когда он подошел поближе, то он услышал, что два эти офицера спорят между собой, кто кого взял в плен. Но вот в Семилетней войне мы этого уже не видим. Семилетняя война жестокая, кровопролитная, с очень большими потерями. Некоторые историки пишут, хотя мне кажется, что это некоторое преувеличение, но пишут о том, что вот только, мол, Первая мировая война уже в 20 веке, так сказать, превзошла Семилетнюю войну. Я думаю, что это не вполне так. Нет, имея в виду все-таки едва ли. Наполеоновские войны. Да, да. Они были гораздо кровопролитнее. Вот. Все-таки, да. Да. Вот. Но, тем не менее, и с очень-очень жестокими последствиями для мирного населения. Я хочу задать вопрос. А раньше, а что, разве 30-летняя война 17 века не была кровопролитной и со страшными последствиями для мирного населения? Особенно вся Германия же превратилась вообще в пустыню. Такое ощущение. Это правда. Но дело в том, что в Семилетней войне в большей степени, чем в предыдущих войнах, играет роль артиллерия. Артиллерия, которая, ну, понятно, да, уничтожает большое количество людей сразу. Вот еще одна особенность Семилетней войны связана с тем, какую роль в ней играла пропаганда. Пропаганда с обеих сторон. И считается, что вот в этой пропаганде действительно одержал победу Фридрих. Потому что... Именно в пропаганде? Именно в пропаганде, да. Потому что, в принципе, Фридрих воспринимался как агрессор. Как нарушитель, так сказать, правил игры. Устоявшихся договоренностей. Устоявшихся, да, договоренностей. И как, ну, своего рода такой изгой в международном сообществе. Вот. Но он очень активно вот использовал пропаганду. Он печатал, распространял огромное количество манифестов, и в которых он объяснял свои действия, оправдывал свои действия. И именно в ходе, собственно, Семилетней войны формируется, вот в результате этой пропаганды в значительной степени, формируется образ Фридриха Великого, как великого полководца, как великого государственного деятеля и так далее. Непросвещенного государства. Непросвещенного. Которым восхищались впоследствии многие-многие. Да, уже серьезно начали восхищаться, и тогда уже идет дружба того же Вольтера с Фридрихом. И даже классики марксизма. Нет, ну потом-то... Да. Это, нет, история с Вольтером там интересна, да. И с именем собачки есть такой анекдот. Ну, вообще, эта история очень интересная. И основная линия вот Фридриха, это было объяснение своих действий, как вы говорите, пропаганда. Не только. Что это была за пропаганда? Не только. Еще вот в этих манифестах всячески описывались зверства и жестокости противника на занятых им территориях. В основном австрийцев. И не только, и русских. И русских. И русских очень активно. Всех, кто противник? Всех, кто, естественно, да. Ну и, соответственно, противная сторона отвечала тем же, но не так успешно. Угу. Не так успешно. Все-таки, с чего она началась? И с чего она началась для России? Потому что, с одной стороны, есть в Европе Силезия, а с другой стороны, есть жуткие англо-французские столкновения, да, в Северной Америке. В Северной Америке. Да. Да. Индейцы там же. Ну, индейские войны. Да. Да. Франко-индейские войны. Да. Ну, в принципе, я бы сказал так, что вот именно англо-французские противоречия и именно борьба между Англией и Францией за заморские колонии, не только в Америке, кстати, но еще и в Индии, да, она, по-видимому, ну, я бы сказал, что все-таки это была вот основная причина начала Семилетней войны. А Фридрих, Пруссия, воспользовался этой ситуацией. Потому что, собственно говоря, накануне войны происходит то, что принято называть дипломатической революцией. Вот вся система международных отношений в Европе 18 века строилась на идее, которая родилась во Франции еще в 17 веке, и которую, в общем, принимали во всей Европе. Идея баланса сил. Вот этот баланс сил поддерживался за счет существования определенных коалиций, которые как бы противостояли друг другу, иногда активно, иногда это перерастало вот в какие-то вооруженные конфликты. Но, в общем, это вот, вот это сохраняло баланс сил. И вот накануне 7-летней войны происходит дипломатическая революция. Расклад был такой. С одной стороны, Австрия, Священная Римская империя, поддерживаемая Россией. Россия еще в 1726 году признала прагматическую санкцию и заключила союзный договор с Австрией. В 1746 году этот договор был возобновлен. Это, так сказать, находилось в русле той внешней политики, той внешнеполитической доктрины, я бы сказал, которую проповедовал канцлер Бестужев Рюмин. На стороне Австрии находилась Англия, что для России, как считалось, тоже было чрезвычайно выгодно, потому что это было связано, прежде всего, с морской торговлей, и, так сказать, для России, мы знаем, Англия как торговый партнер на протяжении многих веков была чрезвычайно важна. С другой стороны, Пруссия, которая активизируется с приходом к власти в 1941 году Фридриха II, и ее поддерживает, соответственно, Франция. И вот незадолго до, собственно, начала войны, когда обостряются англо-французские противоречия, в Англии возникает опасение, что Франция, причем, возможно, при поддержке Пруссии, попытается захватить Ганновер. Ганновер был единственным континентальным владением английского короля. Да, оттуда это принадлежало, и оттуда династия тогдашняя. Да. И Англия пытается договориться с Россией, что Россия вышлет корпус на охрану Ганновера. И Англия готова за это заплатить. Просто заплатить? Просто заплатить, да. Это была обычная вообще практика того времени. Но Россия не соглашается. Значит, опасность сохраняется. И тогда в Англии совершают маневр. Они вступают в переговоры с Пруссией и заключают соглашение с Пруссией. Это вызывает шок и в Вене, и в Париже. Ну, существует, как я понимаю, так сказать, скорее легенда, что якобы мадам Помпадур посылала Вольтера на переговоры с Фридрихом, чтобы он... что он не знает существования подобного. Да, чтобы он уговорил, значит, его вот, отговорил, вернее, от союза с Англией. Но ничего не получается. И, соответственно, французы тоже делают маневр и заключают союз с Веной. Это совсем перераспределяется. Это полная, так сказать, это да. Именно вот дипломатическая революция. И союз трех баб, как это называлось. Союз трех баб, это говорил Фридрих, действительно, да. И Мария Терезия, да, Елизавета Петровна и мадам де Помпадур. В Петербурге это тоже шок, потому что у России в это время вообще нет дипломатических отношений с Францией. Они были разорваны после инцидента с французским послом, который осмелился, так сказать, не очень хорошо высказаться в адрес императрицы. Но что-то надо делать, да? И в 1956 году дипломатические отношения между Петербургом и Парижем восстанавливаются. Понятно, все понимают в это время, вот все понимают, что война неизбежна. И вопрос только в том, кто ее начнет. Кто первый ее начнет. И здесь тоже вот очень интересная вещь, которую невозможно понять без учета вообще бытовавших тогда представлений о том, как вот должна строиться, осуществляться международная политика. Историки считают, что если бы союзники Австрия, Франция и Россия сделали бы это первыми, то, вероятно, успех был бы на их стороне. Но сделать это было, они не решались. Не решались, там были как бы вот причины морального свойства. Вот потому что ну, нельзя уподобляться вот этому Фридриху нехорошему. Ну, да. А во-вторых, там были и другого рода. Немножко разные интересы. Да. Всех. Дело в том, что Австрия, это же не просто Австрия, да, это Священная Римская империя. И там есть свои имперские органы, которые могут, которые не зависят от воли императрицы, и которые могут вынести постановление о том, что вот совершен акт агрессии. И против Австрии же выставить войска. Значит, в результате Фридрих наносит удар первым. Причем известно, что его министр, отвечавший, так сказать, за внешнюю политику, был против. И когда он высказал вот это свое несогласие, Фридрих тут же его отправил в отставку. Ну, и вот начинается Семилетняя война. Начинается с того, что Фридрих вторгается в Саксонию. При этом вот все участники как бы ошибаются в своих расчетах. Потому что в Вене, в Петербурге, в Париже в особенности, убеждены в том, что вообще с этим Фридрихом и с этой жалкой Пруссией особой возни не будет. Ничего не стоит их победить. А Фридрих, в свою очередь, считает, что Россия не будет втягиваться в войну. Ей это не нужно. И таким образом не будет войны. И надеется на влияние Англии на Россию. Да? Да, он надеется на то, что англичане. Причем интересно, что когда уже война шла и на протяжении, собственно, всей войны, дипломатические отношения между Россией и Англией не прерывались. И российский посол в Лондоне был, и английский посол в Петербурге был. Так сказать, вот тоже такой, я бы сказал, парадоксальный в определенном смысле момент в истории Семилетней войны. Но Англия при этом и не воюет практически на континенте. Ну, немного, совсем. Совсем немного, да. Да. Все-таки ее силы сосредоточены за морями. Прежде всего, и тут надо сказать, конечно, что вообще для Англии это, ну, а соответственно, и вообще для всей мировой истории это имело огромное значение, потому что считается, что именно в ходе Семилетней войны, собственно, вот Англия стала, Британия стала вот той империей, которая да, правила миром. Да. 1759 год считается вот такой как бы датой, когда вот наиболее... Но есть мнение, что и были заложены основания под антиколониальное американское восстание. Да? Ну, да. Конечно, конечно. Команда истощилась это... так, и конечно, начались все эти налоговые истории. Конечно, но ведь когда мы говорим о Британской империи, мы прежде всего вспоминаем да, жемчужину британской короны. Это Индия, да, прежде всего. Как раз прежде даже, всего завоевывается. Да, даже намек на французское влияние это в Индии да, был уничтожен просто полностью. Да. Да. Но и вот в результате побед британского флота еще, конечно, вот Британия становится владычицей морей. Да. Британцы воюют, англичане воюют на континенте мало, но воюют. И, между прочим, я все перебирал в уме, какой же есть на свете фильм, где бы какие, хоть какие-то действия времен Семилетней войны в Европе были. И я насчитал ровно один такой фильм для себя. Это фильм Кубрика «Барри Линдон». Uh-huh. «Барри Линдон», где Барри Линдон как раз и воюет иногда так сложно плечо к плечу с пруссаками воюет на континенте. Вот английские войска. Да, но русские войска с англичанами не сталкиваются. Не сталкиваются. Не сталкиваются. Поэтому вот и сохраняются вот эти дипломатические отношения, сохраняются вот это вот. Но все-таки Россия вступает. Да, Россия вступает. Значит, ну, здесь вопрос, который сразу возникает, каковы все-таки интересы России? Каковы это интересы? Прибалтика? Интересы отодвинуть Пруссию, не допустить ее к нашим границам? Прежде всего. Прежде всего. Но этим, конечно, дело не ограничивается. Ну, во-первых, надо сказать, что все-таки вот действовал этот союзный договор, по которому Россия обязана была вступить на стороне Австрии, причем он именно предусматривал, что если третья сторона нападет, то вот тогда. Соответственно, это были, так сказать, международные обязательства России. Но помимо этого были и причины, связанные с тем, что упомянутый выше Бестужев был убежден в том, что Австрия и Англия – это прежде всего союзники России, необходимые союзники. Австрия необходима для противодействия Османской империи и для политики вот в этом регионе. Здесь, так сказать, столкновения были неизбежны, это было понятно, и Австрия выступала как, так сказать, естественный союзник. А усиление Пруссии, безусловно, России невыгодно, потому что это, во-первых, опасность и для Польши, и для прибалтийских провинций. Но, как я сказал, этим дело не ограничивается. Александр Каменский в программе «Дилетанты». Ведут Сергей Шаргунов и Сергей Бунтман. Мы прервемся сейчас и продолжим рассказ через 5 минут с небольшим. «Дилетанты». Мы продолжаем говорить о 7-летней войне и что там делала Россия. Как раз мы и подошли к чему, зачем, по каким причинам. Мы к этому подошли. У нас в гостях Александр Борисович Каменский и ведут Сергей Шаргунов, Сергей Бунтман. Я сразу отвечу Виталию Авилову, потому что мы с этого и начали, когда он спрашивает, а кто аннексировал Канаду? Да нет, там произошло перераспределение, Квебек и Акадия достались Англии, и то, что принадлежало компании, это запад Канады, это все пришло под владение Англии. Англии пришла весь левый, да, берег Миссисипи, весь восточный берег Миссисипи. И там еще один был игрок. А не было его, этого ведь игрока практически не было в Европе. Там Испания. Угу. Которая тоже взяла очень многие французские владения. И наименьшие потери за эту войну именно у Испании. Вот Испания так на плечах взяла. Поэтому это и была мировая война. Не только потому, что она происходила на разных континентах, но и потому, что в ней действительно участвовали, в общем-то, все крупнейшие державы этого времени. Ну вот мы остановились на причинах вступления, и дипломатических причинах, и обязательства, союзнические обязательства, и территориальные причины, вот, с которых мы начали. Еще. Да. И к этому я бы прибавил еще, я бы сказал такую вещь, что вот, собственно, к этому времени Россия действительно и в значительной степени благодаря именно Российско-Австрийскому союзу, Россия действительно становится, как мы обычно говорим, полноправным, так сказать, членом международного сообщества и вот такой крупным игроком на международной арене. И в результате этой войны показывает все-таки силу своей армии. Показывает, конечно, несомненно. И я бы сказал, что вот остаться в стороне в этой ситуации как-то и, я бы сказал, морально, так сказать, было не очень хорошо. Да, вот. Ну, есть такой документ известный, когда английскому, если я не ошибаюсь, я, может быть, немножко что-то перепутал, нашел, но, кажется, английскому послу из Лондона писали, что вот он должен как-то там объяснять в Петербурге, что вот они не должны там, потому что если они будут в стороне, то они будут вот просто азиатской державой, да, угу. Россия. А так все-таки вот если хотят быть европейской державой... И поддерживать свой статус европейский. Да. Но при этом у России, конечно, были свои планы и свои виды для начала войны, вот помимо всего того, о чем уже сказано. И когда в начале войны была создана конференция при Высочайшем дворе, то есть орган специально, был создан орган для, так сказать, вот, управления страной и армией, так сказать, и боевыми действиями, да, то вот в одном из протоколов конференции мы читаем следующее. Это в самом начале войны, где, в общем, по-моему, достаточно четко все объяснено. Всегда главное намерение к тому клониться имеет, чтобы, ослабя короля прусского, сделать его для здешней стороны не страшным и незаботным. Венский двор, возвращением ему Силезии, усилия сделать его против турок больше важным и действительным. Одолжа Польшу доставлением ей королевской Пруссии, во взаимство получить не только Курляндию, но и с польской стороны такое границ окружения, которым бы не только нынешние беспрестанные хлопоты и беспокойства пресеклись, но, может быть, и способ достался бы коммерцию Балтийского моря с Черным соединить и через то почти всю ливанскую коммерцию в здешних руках иметь». Я обожаю этот латинский порядок слов, с глаголом в конце, это чудесный совершенно. Ну вот, явный интерес. Явный интерес, да. Значит, о чем идет речь? Да, как мы говорили, не допустить усиления Пруссии, а не допустить влияния Пруссии в прибалтийских провинциях, захватить королевскую Пруссию, то есть восточную Пруссию, и обменять ее с Польшей на Курляндию, а также округлить российско-польскую границу, на которой происходят постоянные пограничные конфликты, и там крестьяне русские все время в Польшу бегут, они не знают, что там православным плохо живется, они почему-то все время в Польшу бегут. Вот. И вот эти все беспокойства и хлопоты, так сказать, чтобы оставить. Ну, как мы видим, еще и такие грандиозные планы, чтобы взять в руки в свои, так сказать, вот эти торговые пути. Да, это очень серьезный план, и он каким-то образом достаточно весело начинает осуществляться. Он начинает осуществляться, но вот, как я уже говорил, собственно, все участники, все практически участники, так сказать, ошиблись в общем в своих расчетах. Ну, на самом деле, мне кажется, что это обычная ситуация, это, в этом нет ничего такого уникального. Потому что, когда строят вот такого рода внешнеполитические амбициозные планы, то при этом как-то зачастую забывают, что вот может оказаться, что кому-то это будет не по нраву, и как кто-то вот не согласится. Было очень хорошо описано, что человек, государственный деятель, очень часто выстраивает свои планы вот просто линейно, берет точку отсчета своих рассуждений и их доводит до логического конца, не учитывая миллион всевозможных обстоятельств. Но одно из очевидных обстоятельств то, что у всех сторон были свои интересы, и они не могли договориться. И забегая вперед, именно это в какой-то момент, в один из эпизодов войны, спасает Берлин и Фридриха от неминуемого разгрома, когда он уже заявляет о том, что пиши пропало. Так да. Ведь? Ну, было... Он ждет финальной атаки, но в этот момент стороны не могут договориться. Стороны не могут договориться. Это обычная ситуация. Мы будем это наблюдать ведь потом и во время вот антинаполеоновских войн, когда тоже, так сказать. И ведь обычно, очень часто, я бы сказал, в нашей литературе пишется о том, что, вот, дескать, особенно когда вот речь идет об австрийцах, вот во время антинаполеоновских войн, в частности, да, что вот австрийцы, они были такие вот обманщики, они вот себя двурушники, так сказать, и так далее. На самом деле, вот за этим всегда стояло одно и то же. Вот все участники этих коалиций, они всегда боялись, очень боялись, что кто-то один усилится за счет другого. Угу. И этого нельзя допустить. И это ведь тоже исходит. Кто первый войдет в Берлин? Ну, в том числе. И это ведь тоже, понимаете, исходит из вот этой идеи баланса сил. Да, вот надо этот баланс соблюсти, да, вот не дай бог, значит, Россия. И когда потом, уже в ходе Семилетней войны, Россия фактически принудит Вену подписать конвенцию, согласно которой вот Восточная Пруссия должна достаться России. Причем, судя по всему, российские дипломаты, они даже там не говорили о том, что они не собираются эту Восточную Пруссию присоединять. Угу. Вот, хотя потом там, значит, вроде как присоединили формально. Просто это было некоторые гарантии, да, взаимодействия. Да, да, да. И когда об этом становится известно, это секретная конвенция, но австрийцы, они по условиям своих соглашений с французами, они не могут это скрыть. И Парижу страшная паника. Да, страшная паника, значит, и они давят. И Мария Терезия напишет, что никогда, она подпишет это, но она пишет, что никогда я с такой неохотой не подписывала ни один документ, как вот эту конвенцию. Ну, в общем, идут. Кто же ведет такую мощную, и с российской стороны, кто ведет такое мощное давление? Кто осуществляет? Вот это, ведь это персонализируется как-то? Безусловно. Но, как я говорил, уже вот инициатором, так сказать, вдохновителем вот именно этой внешнеполитической линии был, конечно, Алексей Петрович Бестужев-Рюмин. Но, по-видимому, когда началась уже война, когда начались боевые действия, когда какие-то первые даже победы... Елизавета Петровна активно во всем участвовала. Вот-вот-вот. Я как раз об этом и хочу сказать. Елизавета, которой лень было, как правило, заниматься какими-то внутриполитическими делами, в том случае, если они не угрожали как-то ее, так сказать... трону. Спокойной жизни. Вот. Она при этом внешней политикой интересовалась, потому что это все-таки, вот, как считалось, это внешняя политика занятия королей. Да? Мы знаем, что Людовик XV, ее современник, вот, использовал секрет короля, не им созданный, но он его использовал с удовольствием, так сказать, для каких-то своих целей, что создавало полный хаос, так сказать, во внешнеполитическом ведомстве, потому что послы французские за границей получали прямо противоречащие друг другу указания. И Елизавета тоже, вот для нее внешняя политика. И была важна, она, так сказать, неравнодушна была к этому. А уж когда началась война, то, видимо, ну как же так, ну началась, значит, надо побеждать. Как же так? Она же все-таки дочь Петрова, да, и, значит, а ее это уже, так сказать, задело за живое. И с этим, конечно, связана ее, вот уже личная ее реакция на, как считали в Петербурге, неудачные действия, так сказать, сначала одного главнокомандующего, потом другого главнокомандующего. И при этом искали, ведь когда вот первого главнокомандующего, фельдмаршала Апраксина, отправляют в отставку, то ищут влияние Англии на него, ищут влияние Пруссии, так сказать, вот пытаются, что-то, ничего не находят. Ищут, и есть же такая история, что жертвой Семилетней войны могла стать великой княгиней Екатерина Алексеевна. Ну да, да. Ну да, потому что вот как раз в этот момент, да, когда вот арестовывают Апраксина, когда он приезжает в Петербург, потом отставка Бестужева, находят какие-то, значит, переписку Бестужева и Екатерины с английским послом, но там ничего нету. Этой переписки. Вот сам факт переписки, конечно, возмутителен, да? Но там, ну, в общем-то, так звенящая вот эта ниточка, на которой висела. Да, да. Безусловно. Великая княгиня. Безусловно. Но ничего нету, на самом деле ничего нету и ничего не находят. И против Бестужева, собственно говоря, ничего не находят. Екатерина потом вот в мемуарах будет вспоминать, что она разговаривала спрашивала у людей, которые вели следствие, почему арестовали. И он ей сказал, ну вот арестовали, сейчас будем выяснять, почему. Примерно так. Это один из самых драматичных моментов воспоминаний. Да, конечно. Да. Ну, он таким и был, безусловно, вот самым. Вот. Поэтому два вот таких вот, я бы сказал, мотора всех этих событий, это вот сначала Бестужев, затем Елизавета после отставки Бестужева, когда его сменяет на посту канцлера Воронцов. Воронцов уже не играет такой роли. Ну, считается вообще, что Воронцов, так сказать, ну, не был таким, скажем, талантливым дипломатом, не имел такого дипломатического опыта. Он был в большей степени таким барином, достаточно ленивым, добродушным, порядочным, как считается. Но вот такой роли уже он не играет, какую играл Бестужев. А Елизавета по-прежнему, конечно, продолжает быть вдохновителем побед. Побед, да. Ну, Елизавета умирает. Елизавета умирает в Рождество, да. И приходит, вот тут наступает историческое крушение, как приходит считаете. Приходит немец. Да, приходит немец, правда, он совершенно другой немец, из другого местности немец. И вообще все приходит, отдает. Да, и вот он все, что мы кровью и потом завоевали при Елизавете Петровне, все он отдает. Как это было? И что там было вообще-то? Ну, мы знаем, что Петр, в принципе, ну, во-первых, надо иметь в виду, что Петр III, герцог Голштейн-Готторпский, или Шлезвиг-Голштинский, так сказать, и так, можно сказать, он вообще в родстве. В родстве с Фридрихом, дальнее родство существует. Жена его, Екатерина, сиживала девочкой на коленях у молодого Фридриха в свое время. Она об этом вспоминает. Вот. И, собственно говоря, потом, когда она станет императрицей, и будет такое соперничество между ними, кто просвещеннее. Кто просвещеннее, кто, так сказать, больше реформатор и так далее. Известно, что Фридрих очень так ревниво всегда интересовался и спрашивал. А она ведь до конца его жизни, она его называла дядя Фриц. Так она с детства привыкла. Вот. Они были в родстве. Значит, это довольно тесные такие связи, знакомства, так сказать, и так далее. Петр с детства, видимо, любивший все, что связано с армией, с войной, так сказать, и так далее, он испытывал почтение перед Фридрихом и был убежден, но вот Фридрих – это его, понимаете? Тут еще ведь какой момент надо иметь в виду, что Петр, вот Петр был человек, я бы сказал, эмоциональный, такой вот искренний, абсолютно не по своей натуре, не государственный деятель. И на протяжении всего времени... Нервные впечатления, как о нем писали современники. Да. Но после того, как он становится великим князем и наследником Российского престола, идут беспрестанные переговоры с Данией. О том, чтобы обменять Галштинию на Альденбург. При этом еще предлагаются деньги. Датчане готовы заплатить деньги. И Бестужев сторонник этого обмена. Потому что Дания нужна в качестве союзницы. И вот эту проблему Галштинии, ну, далекой Галштинии, ну, что нам Галштиния, да? Значит, мы ее обменяем, и у нас вот будет Дания союзник. А Петр ни за что не соглашается. Ни за что не соглашается. Ну, как же, да. Для него дом родной, как же. Да. Он ни за что не соглашается. Соответственно, он и во всем остальном тоже как бы занимает позицию противоположную Бестужеву. Соответственно, он видит в Пруссии союзника, прежде всего, он почитает Фридриха как великого полководца, на него вот та, так сказать, пропаганда, о которой я говорил, видимо, производит сильное впечатление, но при этом надо иметь в виду, что Фридрих действительно во время Семилетней войны использует разного рода такого, так сказать... Да, но я имел в виду сейчас другое, он использует некоторые инновации в военном искусстве в это время. И на Петра это все производит сильное впечатление. Он убежден, что, что война не нужна, что воевать не надо, что воевать за что мы, дескать, воюем за австрийские интересы. И надо сказать, что ведь вот то, с чего мы сегодня с вами начали, об исторической памяти и восприятии Семилетней войны, вот эта трактовка, что эта война чужая, что она была не нужна, что это вот Австрия втянула Россию, что эта война была за австрийские интересы, она связана с тем, что вот как только умирает Елизавета, сначала Петр, а потом и Екатерина, потом они Екатерина, проповедуют эту же самую точку зрения. Эта война была не нужна. Но все-таки Екатерина корректирует позицию. Она корректирует, но она не продолжает участвовать в действиях. Она не участвует. Здесь задавали вопрос, кстати, в чем все-таки следствие этой войны. Есть такая довольно известная гипотеза. Следствие в том, что армия обкатала себя в сражениях, и дальнейшие славные завоевания Екатерины – это результат того, как Россия проявила себя в Семилетней войне. Ну, в определенном смысле, да, потому что почти все, так сказать, выдающиеся полководцы екатерининского времени были участниками. Семилетней войны. Несомненно так. Включая Суворова. Но действительно Екатерина войну не продолжает. Она заключает... Она не ратифицирует вот союзный договор, который Петр III подписал с Пруссией. Но через некоторое время она к этому вернется. Вернется уже по другим причинам, связанным с польской проблемой. Угу. И это будет вот революция, совершеннейшая революция в российской внешней политике. Другой вопрос, что насколько, так сказать, это было действительно продумано, и мне представляется, что это все-таки была серьезная ошибка, и которая привела к очень тяжелым последствиям. В том числе и связанным действительно с усилением Пруссии и превращением Пруссии вот в то, чем она стала потом уже в XIX веке. В ядро новой совершенно Германии, если Вены империи. Да. И Кенигсберг пришлось отдать. Ну, Кенигсберг отдали сразу. Да. Кенигсберг при Петре III, да. Естественно, да, значит, войска выводились. И там есть, значит, очень интересный такой эпизод, что вот когда Фридрих вел свою пропаганду, там есть эпизод, когда Фридрих посещает, едет вот по каким-то местам, по которым прошли русские казаки. И он видит вот убитых, там разграбленные селения, значит, ужас. И он кому-то из, так сказать, своих приближенных говорит, что вот генералы, которые командуют такой армией, они, им должно быть стыдно. А потом, когда Петр III приходит к власти, он посылает Фридриху полк казацкий. И Фридрих посылает этих русских казаков грабить австрийские тылы. Прекрасно знает, что там. Нравы, что там. Да, да. Кошмар. Но да. Для Петра все эти игры закончились известно чем. Его физическим устранением с российской политической сцены. Да, ну да. Но, с другой стороны, Екатерина, конечно, многое дело так спускала на тормозах, но многое просто не отменяла из того, что делала. Ну, безусловно. Да. Но это была, вот, как я сказал, такая революция в российской внешней политике, связанная в значительной степени, я думаю, не только с тем, что вот Екатерина считала, что действительно вот эта вот линия более правильная, но и с тем, что Екатерина хотела себя проявить как самостоятельная личность. Да. Она, вот ей, видимо, казалось, что, так сказать, вот просто, так сказать, механическое продолжение той политики, которая велась на протяжении нескольких десятилетий, это неправильно. Угу. И вот она должна... То есть она решила дать старт новой сильной политике. Да. Вот я самостоятельная, я сама, так сказать, вырабатываю, я сама решаю и так далее. Да, и тут вот уже в 1963 году подвернулась Польша, так сказать, с ее проблемами. И вот этот происходит. Это повлияло? Вообще, Семилетняя война в какой степени повлияла на будущие разделы Польши и будущее такое уничтожение польского государства? Ну, я бы сказал так, вот прямой связи я бы не стал прослеживать все-таки. Но вот этот поворот, который Екатерина, он вот заложил основы, конечно, разделов Польши. Да, ведь все-таки это по договоренности с империей и с Пруссией. Да, да, да. Да, да. Произошло. Уже здесь осуществляется такой восточноевропейский передел, очень серьезный. Да. Осуществляется. Ну что же, можно сказать, что в этом европейские итоги, они привели, революции начались, а в России революции дипломатической это все и завершилось тоже. То есть это очень важные, важные итоги. Не только и получается, что на трех континентах действительно очень важные итоги всей Семилетней войны. Да. Да. Все, спасибо большое. Спасибо.